435. Матерь Агни-йоги. Помимо каждодневных усилий, труду очищения сознания от всякого сора можно посвящать особые дни. Ведь и генеральная уборка дома производится не ежедневно. В эти особые дни следует просмотреть все закоулки и выгрести сор и ненужную ветошь, и без сожаления выбросить негодную рухлядь. Много негодного мусора наслоено в прошлом. Залежавшиеся отбросы отравляют атмосферу дома и воздействуют на течение мыслей. Время, отведенное внутренней чистке, полезнее в 1000 раз бездумного и инертного погружения в обыденность.